Глава 7. Большие деньги сносят мне голову. Весь следующий месяц я провожу в бреду. После возвращения домой меня накрывает дикая тоска. Перед каждой тратой я борюсь с привычкой взвешивать все «за» и «против», оставшейся из той бедной жизни. Привычка как жвачка, которая прилепилась к мозгу и не хочет отдираться. Тоску я лечу купюрами. Надоедливую привычку вытравляю тем же способом, нажимая кнопку «Оплатить» или прикладывая карту к терминалу. Я беру все, что вижу. Голодная, невидящая денег и такого изобилия. Ведь жила, по правилу, вся красота мира для кого угодно, только не для меня. Я трачу с лихвой, теряя счет. Утопаю в тех удовольствиях, что могут подарить деньги. Шопинг, тусовки. Громкие вечеринки, которые я провожу на своей вилле, заказ лучших диджеев, покупки разного барахла для дома. Я забываю про существование всего, что было до. Теряюсь в исполнении своих мечт до тех пор, пока не чувствую звенящую пустоту. Отрезвляет скука от новой привычной реальности. Тусовщица Вайлет не вывезла больше месяца сходить с ума, просыпаться в чужих домах и растрачивать себя в беспорядочных связях с людьми, у которых отсутствует понимание меры. В подростковом возрасте мне хотелось движа, не ночевать дома, иметь в окружении крутых парней и девчонок. Можно считать, этот месяц я воплощала то, о чем когда-то грезила. Но больше так продолжаться не может, я устаю от разгульного образа. За пару недель мне удается восстановиться. Я занимаюсь домом, меняю мебель, докупаю нужное. И даже начинаю рассаживать цветы. Доходит до крайней стадии, превращаясь из девочки-подростка в бабушку. В какой-то отрезок времени мне надоедает, и это спокойствие. Одиночество напоминает мою жизнь в Лондоне. Тогда я решаю поговорить в один из вечеров со своей подругой. Ами приходит с пакетом вкусностей. Помогает сделать мой любимый сливочный латте и выслушивает тревоги. Раньше я тратила свободное время на обслуживание мечт тех, кто знает, чего хочет добиться. А я так и не поняла, с чем хочу связать свою жизнь. Периодически я чувствовала, что настанет тот день, когда я стану богатой, но не думала, что он настанет так скоро. «Во сколько ты его ждала?» — шумно отхлебывает из чашки Ами. «Медленно». Постепенно, годам к 60, когда я, наконец, разберусь, чем хочу заниматься. И я была уверена, что точно добьюсь всего своими силами, любым другим способом, только не тем, которым получила отцовские мешки. Скука стала совсем невыносимой, раз ты задумалась о смыслах. Честно? Я размышляю над вопросом подруги, любуясь из просторного лаунжа видом на океан и 12 апостольских гор на западе. Поначалу гостевой домик, в котором мы варили кофе, напоминал достопримечательность. Я боялась в нем трогать некоторые вещи, не хотела ничего портить своими корявыми руками. Потом уже привыкла. Разные мысли посещают. «В мире еще столько вещей, которые ты не пробовала. Какая скука, Вайлет! Не живи в голове, меньше думай, больше пробуй и ничего не бойся. Чего бы тебе еще хотелось? Какие мечты хочешь воплотить? На музыкальный фестиваль хочу попасть». Любовь свою встретить, права получить и купить кабриолет, рассекать по нему по всей Африке. К концу моим желаниям нет предела. Права? Проще простого. Ты хорошо водишь? Не особо. Я хотела сказать, что они будут у тебя завтра. Но раз такое дело, то через пару недель я научу тебя водить. Разве так можно? За деньги можно все, смеется Ами в ответ на то, что я не знаю истины о мире богатых. Брат моего отца все решит. Я подумаю. О чем? Я придвигаюсь ближе к подруге и шепчу. Это же незаконно. Забудь про законы, правила, условности. Когда ты располагаешь крупными суммами, моральные принципы отходят на второй план. Будешь честный, никогда не заработаешь на достойную жизнь, никогда не будешь купаться в роскоши. Твое самопожертвование никто не оценит. На надгробной плите не напишут благодарности. Пахала 24/7, была так честна, что все время страдала. Расслабься, у тебя новый уровень, наслаждайся. От того, что ты ужимаешься, лучше не станет. Никогда не понимала тех, кто живет в муках. Слова Ами погружают меня в высокочастотный транс. В какой-то мере подруга права. Почему я не пользуюсь привилегиями, которые мне достались? Тогда начнем водить завтра? Да, я уверена, 2 недель ежедневного вождения тебе хватит, чтобы все вспомнить. Так как опыт уже был. А теперь скажи мне, чего еще не хватает Вайолет Санкара? Куда ты дел мою подругу, Джин? Мы обе смеемся над моей плоской шуткой и завариваем по добавочной чашке кофе. Одной никогда не ограничиваемся. К тому же грех не попробовать сладости, принесенные Ами из кондитерского магазина ее отца. Сама подруга не притрагивается ни к одной вкусности. Вот настолько она равнодушна к сладкому из-за аллергии, которая с ней с детства. Мне не хватает общения. Знаю, какой реакции ждать от Ами, поэтому уточняю. Любовного. Хочется новых знакомств, свиданий, поцелуев. Про секс вообще молчу. Не помню, когда он был у меня в последний раз. Давно не хватает общения? Месяц, я точно об этом активно думаю. Почему ты так любишь все усложнять? Зарегистрируйся, попробуй. Общение же ни к чему не обязывает. Не попробуешь, не узнаешь. В груди вспыхивает огонь. Давно я не чувствовала такого импульса. Попытка ничего не стоит, а вот упущенные возможности имеют цену разочарования. Думаешь? Ты же сама говорила, что тебе скучно. Хочется, бери свое. В наших женских руках вся власть. Давай я развею твою невообразимую тоску и скуку одним кликом. Не надо париться из-за того, чего у тебя нет. Все решается очень просто. Берешь телефон, качаешь приложение для знакомств и начинаешь искать претендентов навстречу. Любой мужчина будет рад поужинать с такой красоткой, как ты. Ты правда так считаешь? Я красотка? Звоночки неуверенности подают сигнал. Конечно! Ты себя видела, Вайолет? Не надо придумывать, что ты какая-то недостаточная для мужчин. Тебе все идеально, прекрасно. Поверь мне и моей маме. А что насчет твоей мамы? У нее началась тахикардия, когда ты впервые вошла в наш дом. Она никогда не видела таких красавиц, как ты. А после узнала тебя поближе и вообще влюбилась. Обаятельнее тебя не найти. Ты просто стой, молчи, и уже каждый будет влюблен в тебя. Кажется, подруги были созданы для двух вещей. Первое – повышать самооценку. Второе – отрезвлять. Поэтому Ная хотела поскорее найти мне жениха на винодельне. Конечно. И не просто жениха, а соответствующего тебе человека. Она даже присмотрела тебе одного. Но, кажется, вы не нашли общий язык. Я не придаю значения словам Ами и концентрируюсь на завершающих 98% загрузки приложения. Да начнется новая эра. Представляешь? Накануне мне сон приснился. Снилось, что я влюблена. Безумно и так одержимо. Меня так крепко обнимал какой-то парень, а после так жарко целовал в своей машине. А еще я везде вижу влюбленных людей. Кровь запускает выброс гормонов. Я расплываюсь в улыбке так, будто уже влюблена. Они такие счастливые. Смотрю на них, и хочется такой же любви. А после вспоминаю, как накануне думала, какой любви хочу. Все, чего я хочу... Это влюбленные глаза напротив. Видеть, чувствовать, знать каждой клеткой, что человек любит меня. Хочу одержимого до голода мной. Того, с кем я буду таять. Мужчину, который будет хотеть быть со мной 24/7, и с которым захочу быть я. Того, кто не побоится представить меня в своем будущем и пойдет до конца, крепко держа за руку. Хочу того, с кем жизнь будет ощущаться самым большим чистым удовольствием. Несоизмеримой ни с чем любовью. Того, кто будет обожать целовать меня, касаться, обниматься. Того, кто будет смело проявлять любовь. У кого глаза будут светиться при взгляде на меня, а мои — при взоре на него. Пусть наши взгляды будут красноречивее любых слов и поступков. Наш союз — сила во имя всего мира. Наша пара может перевернуть все, изменить весь мир примером своей любви. Хочу быть тем... с кем вообще ничто не будет важно. Любой апокалипсис покажется ерундой. Значит, скоро так и будет. Влюбишься по самой не хочу и будешь светиться ярче звезд на небе. Не знаю, как ты, а я верю в совпадения, знаки судьбы. Я была бы счастлива, окажись все правдой. Ой, смотри! Ами машет экраном перед глазами. Загрузилась! У нас уходит час, чтобы заполнить анкету. Тысячу раз мы подбираем красивый ракурс для фото на мой новенький телефон с суперской камерой. Не обходится без переодеваний, переделывания макияжа. Готово! Перед публикацией анкеты напускает для пафоса подруга. К чему? К новой главе под названием «Отношения». Пфф! Как минимум новую главу можно назвать «Свидание». А там как пойдет. Может, и отношения с кем-то завяжутся. Логика есть. Я дрыгаю ногами, не в силах больше терпеть. Хочется скорее отсмотреть красавчиков. Тоска по новым знакомствам, флирту и свиданиям дает о себе знать. Когда Ами отправляет мою анкету в свободное плавание, я выдыхаю. Самое главное сделано. А теперь отбирать парней? Уже? Кто из нас хочет на свидание? Ты или я? Впервые сижу в приложении для знакомств. У меня никогда не было проблем с мужским вниманием. Не сказать, что оно вообще мне нужно было. Раньше остро стоял вопрос о выживании, сейчас его нет. И я могу посвятить всю себя любви. Точнее, ее поиску. Роб, мой бывший, нашел меня на работе. С предыдущими парнями я знакомилась в компаниях, либо на улице. А в Африке у меня пока не особо ладится со знакомствами, которые могли бы перетечь во что-то большее. Понравилась фотка и анкета, смахиваешь вправо. «Не нравится влево», — учит Ами, хотя я и сама уже разобралась. «Представляешь, сейчас выбираем, с кем мне пойти на свидание, а через лет 20 буду рассказывать своей дочери и ее жениху за праздничным столом, как вместе с подругой выбирала ей отца. Будет весело, если это реально сейчас так. Приятно, что ты видишь меня в своем будущем». «Конечно, вижу. Мы с тобой до глубокой старости, если ты не против». «Я только за». Не знаю ни одного человека, чьи объятия были бы так же нежны, как объятия Ами. Я лайкаю несколько анкет, после чего мы берем перерыв на фильм. Смотрим комедию, в которой девушка беспрерывно ходит на свидание в поисках своей судьбы. «Героиня прям как ты. В ближайшем будущем», — дополняю подругу. «Давай я приготовлю нам по кофе». «По последней чашке», — предупреждаю, потому что на сегодня бодрящего напитка достаточно. Как бы нам скорую помощь не вызвали после выпитого. «Хорошо, а ты посмотри еще парочку анкет». Идеальный вечер. Я смотрю симпатичных мужиков на своей роскошной вилле с видом на закат. Подруга варит нам кофеек. Такое положение дел мне нравится. Итак, начнем. Джафари, 36 лет. Инженер. Ищу девушку для серьезных отношений, ценю честность, интеллект и чувство юмора. Люблю активный отдых, путешествия и хорошее кино. Хочу найти ту, с кем можно будет строить будущее. Лайк. Хотя не уверена, что разница в 14 лет — это хорошая идея. Какой возрастной категории я рассматриваю парней? От 23 до 28 — мой идеал. Вильям, 18 лет. Просто хороший парень, ищу приятную компанию для совместного времяпровождения. Люблю пиццу, фильмы и прогулки по городу. Если ты тоже, пиши. Слишком молод. Думаю, ему нужна девочка помладше. Я уже тетя взрослая, не для таких парней, едва выпрыгнувших из апарт. Марк, 27 лет. Веселый, общительный, ищу девушку для легкого и непринужденного общения. Люблю музыку, танцы и активный отдых. Мимо. Я нацелена на что-то серьезное с продолжением всего возможного и созданием семьи. Габриэль, 25 лет. Я человек, который всегда теряет носки в стиральной машине. Если ты знаешь, куда они деваются, пожалуйста, напиши мне. И да. Я ищу девушку для серьезных отношений и решения проблемы с носками. Хм, чувство юмора — это хорошо. Люблю мужчин, которые шутят. Клоун. Я останавливаюсь на анкете и получше разглядываю фото. Стоп. Это же тот австралиец с винодельни. Мне точно не показалось. Какое интересное совпадение. Я же сама хотела поближе с ним познакомиться. Вот и выпал шанс. Ставлю лайк, вспоминая фразу, которую Габриэль сказал в нашу последнюю встречу на крыше. «Встретимся третий раз, и я поверю в судьбу». Хм, романтично. Я бы тоже поверила, если жизнь сведет нас вновь. Я так увлеченно рассматриваю следующие анкеты, что не замечаю возвращения Ами. Карл, 31 год. Предупреждение, я храплю как медведь, но зато я умею делать отличный массаж и рассказываю смешные анекдоты. Ищу женщину, которая сможет выдержать мой храп и по достоинству оценить другие мои таланты. Хм, тоже с юмором. Вот его храп сбивает весь настрой и желание знакомиться. Я люблю спать спокойно. Произношу вслух, не ожидая, что следом услышу комментарии подруги. «И шутка неудачная», — говорит она, будто мы кино смотрим, а не погружаемся в мир другого человека. Я очень серьезно отношусь к этому этапу. Для меня поставить лайк — значит сделать первый шаг навстречу человеку. Для Ами наше занятие — веселье, еще один повод развлечься. Йемен, 29 лет. Ищу девушку, чтобы вместе притворяться, что мы разбираемся в вине на дегустациях. Скучно. Я не любительница алкоголя. Ами отходит на кухню с добавкой сырного попкорна. Я пялюсь в телефон, отклоняя одну анкету за другой. Никто не цепляет. То фотки дурацкие, то Предложения у мужчин идиотские. Вот что за ерунда? Габриэль, 25 лет. Привет, не ожидал увидеть тебя здесь. У тебя когда время бывает свободное? Увиделись бы как-нибудь, прогулялись. Раз Габриэль смог написать мне, значит, у нас взаимные лайки? Привет, я тоже не ожидала. Сегодня вечером свободно. Давай через час? Час. Ровно столько есть до запуска цепочки перемен в жизни, в итоге приводящей к новой версии Вали Цанкара. Первая реакция — шок. Я не думала, что так быстро с кем-то пойду на свидание. При идеальном раскладе я бы пообщалась недельку-другую, а потом только бы решилась навстречу. Но Габриэль... С ним же все по-другому. Ами! Чего? Меня позвали на свидание. Правда? Я очень рада. В отличие от трясущейся меня подруга, островок спокойствия. Когда договорились о встрече? Через час. Это Габриэль, тот щедрый мужчина, с которым я встречалась на винодельне и в ресторане. Думаешь, стоит согласиться? Он тебе нравится? Ты хочешь вашей встречи? Да. Ты сама ответила на свой вопрос. Пойдем собираться? Робкая радость сочится по венам, скрывая истинный фасад моих чувств. Я не показываю перед подругой тот шквал эмоций, творящийся внутри из-за трепетного состояния ожидания нашей с Габриэлем встречи. Если бы знала, что моим мечтам свойственно быстро сбываться, давно бы все в свои руки брала, не боялась бы и долго не думала, взвешивая разные исходы. Я так давно не была на свиданиях, уже успела забыть, каково это общаться с мужчинами в романтическом ключе. Почти перед самым выходом меня кроет страх. Живот затягивает в болезненный узел, а мысли роем нападают, ставя под угрозу встречу с австралийцем. Кажется, я передумала идти, хотя так хотела. «Вдруг я ему не понравлюсь?» Проскакивает сомнение, когда Ами выталкивает меня за дверь, спугивая панику. «Не говори чушь! Как ты можешь кому-то не понравиться? Лучше поразмышляй, понравится ли он тебе. А о чем мне с ним говорить? Страшно, вдруг я ляпну чего-нибудь не то или буду отмалчиваться весь вечер?» У подруги есть ответ на каждую мою попытку остаться дома, избежав фобий, связанных с тем, кто, ну, очень мне понравился. Секрет коммуникации прост. Трепи языком, задавай вопросы, сыпь комплименты по делу и... О, магия! Ты самый интересный человек на свете. Так просто? В мире вообще все просто, если не усложнять. Да, я люблю усложнять. С Габриэлем мы договорились встретиться у одной заброшенной кафешки, находящейся недалеко от меня. Он написал, что только вышел, когда я уже подходила. Я решила подождать его на скамейке, спрятавшись за деревьями. Волнения не было, только легкое предвкушение нашей встречи. «Вайлет, я здесь. Чувствую себя максимально неловко. Я вижу, что он говорит с кем-то по телефону и стараюсь не смотреть в упор. Дико стесняюсь». Поправляю юбку и поднимаю голову, помня об этике. Невоспитанно отводить взгляд. Габриэль выглядит потрясающе, нельзя не отметить. В штанах и футболке приятного бежевого цвета. Заметив меня, он завершает звонок и фокусируется на мне. «Привет!» «Привет, а ты...» Он осматривается. «Разве не в той стороне живешь?» Я называла ему улицу, на которой располагается моя вилла. «Да, я пораньше пришла, ждала тебя». «Серьезно? Прости, пожалуйста, я не хотела опаздывать. Прости, пожалуйста». Меня веселят его извинения. «Да ладно тебе, все в порядке. Я недолго ждала. Даже соскучиться не успела». Хочу его успокоить, замечая, как он нервничает. Все-таки это наше первое свидание, нехорошо начинать его с тревоги, чувства вины. «В какую сторону пойдем?» «Прямо, потом можно налево». Я следую за Габриэлем и его противным травяным парфюмом. Я пока не догадываюсь, что чуть позже буду мечтать засыпать на постели с этим противным ароматом. Мужчина задает своеобразные вопросы о моих зависимостях, привычках и почти всю нашу прогулку рассказывает про свою жизнь, веселые истории, которые с ним случались. Я часто смеюсь, задаю наводящие вопросы и эмоционально реагирую на его рассказы, хоть они и кажутся мне неподходящими для первого свидания. «Меня пугают счастливые, веселые девушки. Ты точно не под чем-то?» А меня долбака Дабры, который не умеет радоваться обычным вещам. Я ничего такого не употребляю. Если первая часть свидания выходит странной, то вторая — романтичной. Мы не можем расстаться, заводим новые и новые темы для разговора, не желая друг друга отпускать. Наши тела магнитят, невзначай соприкасаемся руками и часто переглядываемся, когда это происходит. Оба понимаем, к чему приведет наша связь. Габриэль угощает меня каким-то обалденным африканским мороженым, а на прощание провожает до виллы. В момент, когда мы обнимаемся, на темном небе падает звезда, я успеваю загадать желание. «Ты видела?» Мерцающие голубые глаза устремляются на меня. «Да». «Загадала, что хочешь?» Я киваю. «Успела загадать побольше побыть с тобой». «Тебе, наверное, пора. Поздно уже. Рад был знакомству». «И я была рада». Габриэль уходит, как ни в чем не бывало. Не оборачивается, в отличие от меня. Я делаю шаг и оглядываюсь ему вслед. С гордо расправленной спиной он удаляется. Не знаю, как Габриэль проворачивает фокусы со мной. Меня тянет. С ним интересно. Не хочу, чтобы он уходил, провожал домой. Я хотела бы гулять с ним до утра. Есть в нем что-то особенное, цепляющее. Утро начинается в тишине. Была капелька надежды на получение крошки от Габриэля в виде «доброго утра», но и она затухла, когда время подобралось к обеду. Почему каждой девочке, начинающей общаться с определенным парнем, не дают инструкцию, помогающую понять мотивы противоположного пола? Возможно, я слишком пытаюсь контролировать ситуацию, но мне сразу хочется знать, куда меня может завести наша связь. К вечеру я отпускаю ситуацию и перестаю ждать сообщения. К тому же двухчасовая езда с Ами помогает отвлечься. «У тебя отлично получается». «На мой взгляд, выходит плохо. Выгляжу со стороны, как будто макаку впервые за руль посадили». «Руль ты поворачиваешь с дрожью, конечно. Обезьянка хуже бы водила, Вайлет. С каждым разом будет получаться все лучше и лучше. Не туши свое желание на первых этапах. Хочешь чего-то добиться, будь в роли тупого ученика. Все мы через это проходили. Я считаю, у тебя большой потенциал. Через 2 недели будешь рассекать по жаркому африканскому асфальту на своей машине. Приятно, что подруга верит в меня больше, чем я сама». «Чего ты загрустила?» «Вчера так вечер хорошо провели с Габриэлем. Грустно от того, что он пропал». «Мы вчера о чем говорили? Какими словами я тебя сопровождала? Просто сходи, пообщайся. Не понравится и ладно, не будешь потом тратить время на общение с ним. Как говорит моя мама, первое правило уважающей себя женщины — никогда не иметь в наличии одного мужчину, не приходящегося тебе парнем. Выбор должен быть большой, пока ты не в отношениях и тем более не в браке». «Наверное, ты наиправы. Зачем я на нем зациклилась? К тому же еще несколько парней звали сегодня вечером меня на свидание. Как думаешь, стоит переключиться на них? Правильно ли это, если я уже общаюсь с мужчиной?» «Он тебе кто? Парень? Муж? Габриэль — это просто человек, с которым ты один раз погуляла. Опять усложняешь», — нахмуривает темные, как тучи, брови моя африканочка. «Даже если бы ты с ним целовалась или спала, это не признак отношений, уж тем более не повод хранить верность. Другое дело, если Габриэль обозначит границы, скажет, что хочет видеть тебя с собой, строить семью и все в таком духе, и внимание твое к другим мужчинам неподобающе. И тогда, Валет, можешь задуматься, чтобы остановиться на нем одном. При любом другом раскладе не вздумай даже фантазировать о нем, быть преданной и, самое главное, не привязывайся. Тебе точно 20, и у тебя были одни отношения. Хохот не удержать. У моих подруг богатый опыт. Мне хватило от них тех историй, которые заканчивались крахом. Будешь соблюдать то, что я тебе скажу, и проблем не возникнет. Ты такая молодая, красивая и счастливая. Нам же не нужны проблемы, лондонская девочка. Никак нет. Ближе к вечеру на виллу семьи Ами в строгом образе является Нева. Брючный костюм рассекречивает ее ЦО не меньше. Мы рассказываем итальяночке последние новости и тормозим на вчерашней шалости. «Где вы зарегистрировались?» Серые глаза подруги становятся нереально огромными. «Я точно сказала то, что хотела?» Нева удивляется так, словно мы собрались грабить банк, а не знакомиться с мужчинами. «На сайте знакомств?» С особой гордостью отвечаю, как будто это то, чем нужно гордиться. Я на такой эйфории от прошлого вечера, что сама не понимаю, насколько влипла. Мне кажется, если Габриэль вызывает позитивные чувства и пробуждает легкость, значит, закончится все хорошо. «Продаешь себя на витрине? Свайп-культура, одноразовость. Она не учит настоящим чувствам, не формирует глубину. Люди, участвующие в этом, не готовы к отношениям. Они заполняют скуку другими, как будто они бездушные пробки, а не живые личности. Нева самая умная? Не обязательно демонстрировать это всем подряд. В обычных встречах, как сейчас, можно и тупую дурочку включить. Меня злит ее резко переменившееся поведение. Может, в ней говорит плохой опыт? Свайпинг отдаляет вас от брака, семьи и настоящей любви. Куда ее несет? Сайт знакомств — это игра. Вы знакомитесь, проводите время, а после один из вас уходит листать следующих партнеров. Знаете, что в момент ухода включается? Безобидная мысль. Я могу найти кого-нибудь получше. Сотни тысяч анкет вновь мелькают перед глазами, открывая тебе выбор. Так ты будешь листать до потери пульса. Что, если мне достаточно одного человека? Тебе? От оценивающего взгляда становится не по себе. Возможно. Ты в целом очень невинная, доверчивая. Одним словом, аморфная. Увы, один шанс на миллион, что человек, которого ты выберешь, не уйдет искать себе кого-нибудь еще в надежде встретить получше. Я хмыкаю, не скрывая своего пренебрежения. Слова из рта итальянки звучат отвратительно. Мыло бы не помешало. Я диссертацию на эту тему защищала, рыжик. Тетя Нева знает, о чем говорит. Как бы я ни отнекивалась и не показывала своего недовольства, речь подруги цепляет. Как это работает? Те, кто принимает правила игры эпохи свайпинга, сами подсаживают себя на иглу. У них нет чувства ответственности перед человеком. Они лишены гуманности. В основном, мужчины считают, что могут провести время с женщиной месяц-другой, как ему будет удобно, и уйти. Девушки в этом плане быстро привязываются, а после страдают потому, у кого и ни на грамм не возникло чувств. Духовной близости нет. Наигравшись, люди возвращаются в приложение и повторяют известный сценарий. Они будут выбирать до потери пульса, ища идеал, который никогда не встретит. Ненавижу прямолинейность Невы. Заучка до мозга костей. Не все же так плохо. Да, бывают исключения. Меньше 1% людей все же находит искомое. Сильно не обольщайся. Зачем ты мне все это говоришь? Я вскакиваю со стула, пугая притихшую Ами. Чтобы ты реально смотрела на вещи, не придумывала себе того, чего нет. Готовые к отношениям не бегают по сайтам знакомств, пытаясь выцепить себе кого-нибудь. Они занимаются своей жизнью. Мужчины сами их находят. «Да?» — я повышаю голос в ответ на нелепость. «Я больше месяца в Кейптауне, и что-то никого не нашла. Так и жить до старости в ожиданиях? Уверена? В чем?» «В том, что была открыта к новым знакомствам». «Да, тогда ты уже встретила, кого нужно». Я не собираюсь продолжать бессмысленный разговор. Стаскиваю со стола бокал вина и гордо ухожу в закат. Пару минут силуэт Невы показывается около лежака, на котором я уютно устроилась. «Прости». Я не должна была давать непрошенных советов, быть резкой. Прошлый опыт. Я не хотела, чтобы тебе было так же больно, как мне. Возможно, ты действительно встретишь своего человека на этом сайте. Будь внимательна к своим чувствам и тому, как относится мужчина к тебе. Не давай себя в обиду, как когда-то я. Давно закончились твои отношения? 6 лет назад. 6? Я в ужасе называю эту цифру. И за это время ты даже ни разу не встречалась ни с кем. Все не те. Ты же психолог. Как так? Мы помогаем другим, но не всегда можем помочь себе. Сначала выбрала стратегию закрыться и никого к себе не подпускать. Ударилась в работу, в гору пошла карьера. Конференции за конференцией, приемы, супервизии. Не до отношений, когда каждый день валишься с ног. А на утро вереница повторяется. 4 года я жила в позиции «никого не вижу, никого не слышу». Следующий год активно ходила на свидания, целовала не тех, спала не с теми, только бы доказать, что нужна кому-то. Никому не нужна. Программу заслуживания любви я определила не быстро. Мой психолог помогла разобраться. Сейчас уже по-другому все. Иной контакт с людьми, с собой. Любовь я еще не встретила, но чувствую, она уже на пороге. Стоит Неве закончить, как на мой телефон приходит сообщение. «Привет, как дела?» «Габриэль?» Стоит осознать, что пишет он, внутри все расцветает. Улыбку уже не сдержать в оковах, поэтому я не скрываю счастья от подруги. Мужчина же пишет не просто так, хочет куда-то пригласить. Как только думаю о продолжении, приходит следующее. Как насчет встречи сегодня? Бинго! Я оказалась права. Получила очередное наследство? Что? Глаза Невы ярко блестят. В ее черных зрачках я вижу, как сама сияю. «Не получила? Тогда чего брызжешь счастьем?» «Настроение хорошее». Итальяночка смотрит так проницательно, от нее ничего не скрыть. «Габриэль», не дожидаясь от меня пояснений, произносит она. «Почему он пишет тебе только вечером? Он точно не женат? У него нет детей?» «Ты против детей?» «Нет, конечно». Спросила для общей картины. До сих пор не могу привыкнуть к манере Невы, которая на пару лет старше меня. На ее фоне я чувствую себя туповатой. «Никогда женат не был, детей нет». Занимается ресторанным бизнесом, свободное время подрабатывает фитнес-тренером. Дополнительные вопросы будут? Будут. Чуть позже. «Тогда я могу собираться на свидание?» «Разрешаю». В великосветской манере само итальянское величество Нева отпускает меня. Гром в студию. Сборы занимают минимальное количество времени, и вот уже на крыльях любви я мчу на встречу с Габриэлем. Мы проводим чудесный вечер, который заканчивается поцелуем. Спонтанным и таким чувственным, что почва уходит из-под ног. А дальше? Рай длиною в 2 недели.